Падший. Глава 1. Дорога стелилась под ноги грязной и скромсанной лентой, пропитанной пылью, кровью и запахами недавних пожаров. Смерть тянулась к обочинам закопченными трубами сожженных домов, вывороченными из земли путевыми столбами, проломленными заборами, обглоданными зверьем трупами и гниющим в канавах скарбом. 200 ревийских батыров смерть не пугала, они встречались с ней не единожды, ее вид, неприглядный и совершенно не героический, был им привычен. Они несли ее сами и сами же были готовы в любую секунду принять ее, раствориться в великом ничто, среди виноватых и праведников, среди неприкаянных душ когда-то великих героев и упивающихся страданиями, обреченных на вечные муки предателей. К кому из них отнести себя, я не знал. Вероятно, как многие, болтался где-то посередине, ни туда, ни сюда. Мне не хотелось бороться за жизнь, но умирать, как ни странно, я тоже не жаждал. Трое суток подряд меня просто везли, связанного, в телеге. Пару раз в день совали в зубы что-то съестное, на остановках-привалах водили оправиться в лес, а временами, вот как сейчас, выпихивали из брички и заставляли плестись за ней на веревке, словно собаку или заводного коня, призванного в этот мир, чтобы не отдыхать, а работать. Работать до самой смерти, пока окончательно не рухнешь без сил или не попадешь в котел в виде жесткого, но, в принципе, съедобного мяса. Все мои рунные артефакты пропали в Орладарском дворце вместе с курткой. Магию против меня никто из тилланцев не применял. Ни Саиры, ни Пери, ни даже возглавляющая всю эту катавасию высокородная Астия. Как она затесалась в ряды чернокнижников, да еще умудрилась занять настолько высокое положение, я не знал и узнать не пытался. После всего случившегося это не имело никакого значения. Прежний мир рухнул. Две силы, что боролись друг с другом, исчезли. Оставшиеся без хозяина территории превратились в арену новой борьбы, всех со всеми. Ее промежуточные результаты я воочию наблюдал, проезжая в повозке мимо сгоревших деревень и развешанных на деревьях жителей. Кто это делал? Может быть, дезертиры из разгромленных корпусов империи? Может, разбойники и грабители, почуявшие, что воцарилась анархия и ответки не будет? А возможно, и просто соседи, еще вчера ходившие в гости и желающие хозяевам добра и благополучия, а сегодня решившие, что чужое добро гораздо лучше смотрится в собственных сундуках, а его прежние обладатели хорошо выглядят только в качестве трупов. Привычная человеческая природа, когда все человеческое в ней вдруг исчезает, словно его никогда там и не было. Догадывался ли я, что так будет, когда моя месть совершится? Конечно, догадывался. Надеялся ли, что удастся этого избежать? Скорее, да, чем нет. Жалел ли, что не удалось? Не знаю. Я хотел мести, и я ее получил. По полной программе. Отмстил всем и вся, а заодно и себе. И тоже по полной. Особенно, когда услышал от гада-погонщика, что он не знает, что стало с моими друзьями. Этот бесформенный трансвестит даже позволил себе слегка поглумиться. Типа, ему это не интересно. Сволочь подгорная. Это из-за него, 100 пудов, я перестал верить Рейне и остальным, решив, что они предатели. Он, скотина такая, навел на меня иллюзию. Потому что иным это было попросту не под силу. А Рей, она осталась со мной до конца. Невзирая на то, что, по сути, я предал ее, отверг, поверил в чужие фантомы. Но если бы не дракончик с ее амулета, Горж взял бы верх надо мной, без вариантов. Так что, выходит, Рей снова спасла мне жизнь, как и тогда, на подворье близ Сежиша, а я отплатил ей местью, ей и другим, всем, кто пришел со мной в Орладар мочить подлеца императора. Ну, вот и замочили, короче, да так, что ни города не осталось, ни армии, ни друзей. Но ведь, с другой стороны, бесформенный не стал меня убеждать, что все умерли, хотя, безусловно, мог бы, видимо, чувствовал, что правду не скроешь, и что я сразу пойму, врет он или не врет, поэтому-то и прикинулся дурнем, мол, неинтересно. Ага, как же, неинтересно ему, сказочник хренов. А, значит, что, а, значит, все не так однозначно, как в моем прежнем мире сказала бы какая-нибудь крымчанка, дочь офицера. То, что действительно все не так однозначно, я понял на третий день, когда кавалькада всадников и повозок добралась наконец до первого более-менее целого поселения. В эту деревню ревийцы проникли невозбранно. Окружающий ее частокол был частично разломан, ворота на въезде отсутствовали. Местные сопротивляться даже не пробовали. В нынешних условиях 200 неплохо вооруженных воинов, практически армия, решится на бой с такими сродни помешательству. Тем более, что и жило-то здесь, судя по количеству и размерам домов, сотни четыре, не больше, включая детей, стариков и женщин. А учитывая, что большинство умеющих обращаться с оружием наверняка забрали отсюда в имперское ополчение и что ворота им кто-то уже сломал, сопротивляться заезжим южанам тут было попросту некому. Телега, за которой я брел, остановилась на небольшой площади. На то, как ревийцы брали село под контроль, не смотрел. По чисто военной части подразделением командовал какой-то обвешанный рунными артефактами тип. Судя по скорости исполнения распоряжений, достаточно опытный, весьма уважаемый и облеченный немалыми полномочиями, возможно, из высших сановников Риви. Звали его Ирханбием. К нему даже Астия обращалась с почтением, хотя, скорее всего, показушно, дабы не наносить урона авторитету формального командира. Бывшую невесту Ашкарти, из-за которой все началось, за три дня пути я видел всего два раза. Возле моей телеги она не появлялась, ее голоса я не слышал. Зато хорошо слышал, как простые бойцы именовали ее не иначе, как Великая Пери. О том, что отряд, в котором я оказался, весьма непростой, помимо присутствия в нем большого начальника, Великой Пери и бывшего члена конклава, говорил еще и тот факт, что в отряде имелся обоз аж в полсотни телег. Запасы продовольствия, оружия, медикаментов, палаток, расходников. Все это, сто пудов, позволяло долгое время действовать автономно. Хрен знает, какие начальные цели ставились перед этой камп-группой, но что серьезные, наверняка. Тем не менее, идти лишь по разоренным войной и анархией землям даже для такого отряда выглядело расточительством. Наверное, поэтому Астия с Ирханбием и дали команду войти наконец в какое-нибудь мало затронутое разрухой село. Возможность переночевать в нормальных условиях, обиходить как следует лошадей, проверить обозный транспорт, пополнить запасы, разжиться недостающим и необходимым, отказываться от такого, особенно если явной угрозы не чувствуется, попросту глупо. Решение, куда меня отвезти и где запереть, я дожидался минут 15. Все это время просто стоял, прислонившись к борту телеги, и пялился по сторонам. Прямо напротив повозок располагалось двухэтажное здание с коновязью и довольно широким входом. По всему, видать, деревенский трактир с гостевыми комнатами. Справа, нечто похожее не то на сарай, не то на кутузку, с подкрышными продухами, но совершенно без окон. Слева архитектурную композицию завершало здание церкви, или молельного дома. Раньше в империи мне такие, как помнится, не встречались. Только храмы Баат или аналогичные, для поклонения императору и конклаву. Эта молельня выглядела достаточно старой, сложенная из потемневших от времени бревен. На куполе, выполненном в виде конуса, красовался крест, только не прямой, как у земных христиан, а косой, по типу Андреевского. Чуть присмотревшись к нему, я вздрогнул. «Хватит глазеть!» Пошел, скомандовал подошедший конвойный, ухватив за веревку и потянув за собой. «Давай, давай!» «Пошевеливайся, крыса барханная!» Как и предполагал, меня завели в сарай-каталажку. Внутри, в самом деле, оказалось что-то вроде узилища, совмещенного с промышленным складом. Куча какого-то деревенского барахла и несколько загородок с относительно толстыми стенами и дверями с остальными решетками. В одной из таких вот камер меня и заперли. А вот пожрать не дали. Забыли, наверное. Но я этому ни капельки не огорчился. Потому что впервые за трое суток наконец-то остался один, без пригляда. Тусующийся где-то рядом охранник не в счет, на меня он внимания не обращал, а если бы попытался проверить, что с пленником, то ни черта бы без факела не увидел, темень внутри стояла первостатейная. Я же, в отличие от него, все видел прекрасно. Специальное зрение, приобретенное полгода назад в трактире в Больших Лисовых, работало до сих пор и со временем, судя по ощущениям, становилось все лучше и лучше. Чем такая способность могла бы помочь мне сегодня, об этом я пока не задумывался. Все мысли сейчас занимала местная церковь и крест на куполе. Классический Андреевский крест, только составленный не из двух одинаковых перекладин, а из стрелы и дубины. И это был вовсе не новодел, я это точно видел. Из полудремы меня выдернул ударивший по глазам свет. Дверь в камеру отворилась, язычный голос скомандовал: «Подымайся! Тебя хочет видеть высокородная». Меня вывели из сарая и отконвоировали в трактир. Волшебница Астия занимала одну из гостевых комнат на втором этаже. «Оставьте нас», — приказала она, когда меня втолкнули к ней в номер и усадили связанным на гостевой стул. Ревийские воины вышли, мы остались одни. Снаружи уже стемнело. Магичка сидела в кресле напротив, нас разделял небольшой столик, типа журнального. Вместо газет и журналов на столике располагался подсвечник. Смотреть на хозяйку комнаты через пламя свечей было не слишком удобно. Контуры женщины расплывались, детали терялись в окружающем свечи световом круге. «В прошлый раз мы, по-моему, не договорили», сообщила высокородная через десяток секунд. «В прошлый раз мы, по-моему, не разговаривали», ответил я в тон. Женщина усмехнулась. После очередного включения специального зрения подсвечник мне уже не мешал, поэтому удавалось отслеживать даже самую тонкую мимику. Согласна, разговор был односторонним, но теперь, я надеюсь, все это в прошлом. В прошлом, с чего бы? Позволил я себе немного сарказма. Ну хотя бы с того, что если бы не мое вмешательство в твою беседу с Ашкаром, говорить мне сейчас было бы ни с кем. Я сверлил ее взглядом, пытаясь понять, сколько в ее словах правды. «Так, значит, дракончика тоже ты подослала?» – спросил и тут же отметил мелькнувшие на лице собеседницы замешательство. «Недаром, выходит, она поставила между нами горящий подсвечник. Скрывать при допросе эмоций – первейшее дело. Вот только со мной эти фокусы не проходят. Поэтому счет пока 1-0 в мою пользу. Я знаю, кто запустил дракончика», – ровно проговорила Астия. «Но я также знаю, кто заставил ее это сделать. Ладно, будем считать, что 1-1. Хорошо, оставим прошлое прошлому. Что тебе нужно сейчас?» Дама слегка наклонила голову. «Для начала хотелось бы знать, как к тебе обращаться. У меня много имен», — пожал я плечами. «Леннер с севера, Дарья из Марки, Демир из Урочища, Краум из Пустограда. Выбирай любое, не ошибешься. Я буду звать тебя Леннер с севера. Это имя, мне кажется, подходит тебе больше других». Мне было вправду без разницы, и я не видел смысла скрывать свои имена. Империя рухнула, император убит, конклав уничтожен. Гоняться за мной больше некому. А то, что сегодня я связанный, типа, в плену. Ну, будем, как говорят, посмотреть, зачем я понадобился этой грудастой. Ну, так и вот, Леннер, продолжила женщина. Ты, наверное, уже понял, что убивать тебя я не собираюсь. Сегодня это бессмысленно и непродуктивно. Император погиб, империя уничтожена, власти на ее территории больше нет. Тебе нужна власть? Власть нужна всем, хмыкнула Астия. Но власть – это не самоцель. Власть ради власти меня не интересует. Да неужели? Поднял я бровь. Ты хочешь сделать всех нищих богатыми, злых добрыми, а несчастных счастливыми? Астия засмеялась. Нет, в моих планах такое не значится. Проблемы злых и несчастных нищих меня не интересуют. Да, а что тогда интересует? Глаза собеседницы сузились. Я хочу сохранить в этом мире магию. Настоящую магию, а не подпорки из руны шаманских танцев. Понятно? Понятно. Чего ж не понять. Но только, боюсь, в том виде, какой ты хочешь, это уже невозможно. Почему? Потому что драконья магия умерла вместе со средоточием последней драконицы. А то, что идет ей взамен, тебе не понравится. Откуда ты знаешь? Изобразила недоверие высокородная. Мне рассказал об этом один осведомленный товарищ. Бесформенный, что ли? Хмыкнула Астия. Ты с ним знакома? Пришла моя очередь удивляться. А ты думаешь, ты один такой умный? Усмехнулась магичка. Думаешь, в пирамиду желаний смогли проникнуть лишь ты и Ашкар, и больше никто? Я мысленно почесал в затылке. Предположение, что она тоже общалась с погонщиком и он тоже обещал ей исполнить какое-нибудь желание, выглядело теперь не таким уж и фантастическим. И что он тебе пообещал? А вот это уже, извини, не твоя забота, огрызнулась Астия. Главное, что из-за твоих Яшкара игрищ исполнение моего пожелания может не состояться. Так вот оно что, протянул я с усмешкой. У тебя отняли игрушку, и ты обиделась? Понимаю. Ничего ты не понимаешь, дернула щекой женщина. Просто мое желание перестало быть актуальным, и сегодня я уже не хочу, чтобы оно исполнялось. И как давно ты его загадала? Взглянул я на собеседницу. Еще до Ашкара. Солидно, качнул я головой. И что же теперь ты хочешь? Я уже говорила, чтобы настоящая магия не исчезла. И только, и только. И чем тебе может помочь такой человек, как я? Ведь я же иммунный. Магия во мне не задерживается. В этом-то как раз все и дело. Слышать такое, наверное, странно, но без иммунного к магии прежнюю магию не сохранить. От тебя, в этом смысле, мне требуется услуга, единственная, а взамен, она сделала вид, что задумалась. Я, конечно, могла бы пообещать тебе что угодно, но, сам понимаешь, это будет выглядеть пустословием. Единственное, что я сегодня могу, это дать тебе денег, коня и оружие и забыть о тебе навсегда. Да, это щедро, не стал я спорить. И что за услугу я должен тебе оказать? Что за услугу? Высокородная смерила меня испытующим взглядом. Об этом, пожалуй, я скажу тебе завтра. А почему не сейчас? Ты сейчас не готов. Я полагаю, тебе надо подумать. О чем? Стоит ли вообще оказывать хоть какие-нибудь услуги такой, как я? Логично, снова не стал вступать я в дискуссии. Дама кивнула и позвонила в небольшой колокольчик. «Уведите его», — приказала она вошедшим батырам, — «и покормить не забудьте. Завтра он нужен мне здоровым и сытым». Когда меня вновь провели мимо молельни, перед ее входом стояла какая-то бабка и истово крестилась, только опять же, косым крестом, а не так, как у христиан, по вертикали и горизонтали. Бубнила она при этом что-то да нельзя знакомое. «И да укажет нам путь преподобный Рушпун, и да не оставит нас в своей благодати великие исцелители святая светлейшая». Глава 2. «Неплохо, моя дорогая, неплохо. Если бы у бесформенного были руки, он бы наверняка хлопнул в ладоши, отдавая дань изворотливости и коварству его протеже. Астию подобные похвалы оставляли, как правило, равнодушной. За 300 без малого лет, прошедшие с первой встречи с погонщиком, она выслушивала их регулярно. Реальную ценность в отношениях с сущностью из-под горы представляли не слова, а дела. А с делами пока было все, ой, как непросто. Ты сделала правильно, что помогла иммунному, а не Ашкару. Я знаю, что правильно, но я не знаю, что дальше. Высокородная ничуть не лукавила. Она и вправду не знала, что дальше. Практически так же, как 3 века назад, когда она уже было решила, что все ее цели достигнуты и можно спокойно, без суеты наслаждаться жизнью и полученными результатами. Вызов на связь артефакт пришел королеве как раз в тот момент, когда они с Рейной уже доехали до опушки. Рейна давно обещала показать Асти один из погасших источников драконовой магии, но лишь сегодня у них наконец получилось вырваться из дворца. Причем, только вдвоем, без слуг и охраны. Герцог Тирениус не поощрял увлечение дражайшей супруги опасными магическими изысканиями, но запретить это делать не мог. По завещанию его усопшего тестя короля Стаура, единственной дочери, даже при том условии, что она выйдет замуж за герцога, доставалось в наследство полкоролевства, а герцог, уже по брачному договору, передавал ей еще и свои полгерцогства. Размен, в принципе, равнозначный, поскольку и сам Тирениус приобретал права на другие полкоролевства, и править обеими странами они должны были на паритетных началах. Должны были, но, как это всегда и бывает, высокородная Астия без лишних раздумий передала рычаги государственного управления мужу, а сама занялась всякими пустяками на вроде бытовой магии, жизни двора, дворцовых интриг и покровительства разного рода искусств, включая театрализованные представления и балы. О том, что для сиятельной Астии все это просто ширма и что у нее есть собственный план на их совместное будущее, Тирениус не подозревал. А зря. Что-то случилось, с тревогой спросила Рейна, заметив, как изменилось лицо у подруги после разговора по артефакту. «Случилось», — пробормотала та, отключив связь камень. «Что?» Тир его отравили. Рей еле успела подхватить падающую с лошади Астию. Привести ее в чувство удалось лишь через минуту. Пришлось даже магию целительную задействовать, хотя драконова черь была в ней не слишком сильна. «Герцога отравили? Когда? Кто? Он жив?» — засыпала Рей вопросами очнувшуюся королеву. «Мне сказали, он умер», сообщила сквозь слезы Астия. «Только что», замковый маг подтвердил. «Он сказал, была отравлена чаша, он пил из нее, когда мы уезжали, а потом к ней никто не притрагивался». Глаза у Рейны расширились. «Но ведь это я ее подарила, вам обоим, ты тоже пила из нее, и я перед этим». «Да, Рей, я помню», кивнула высокородная. «Тир сам наливал вино в эту чашу, мы обе из нее пили». Но маг-дознаватель, она неожиданно замолчала и уставилась на подругу. «Он обвиняет меня», — изумилась та. «Да, он так сказал, но это же бред. Дознаватель сказал мне, что яд был настроен магически. Он действовал только на герцога и ни на кого больше». Рей отшатнулась, провела рукой по лицу. «И ты ему веришь? В том-то и дело, что нет», — тяжко вздохнула Астия. «Уверена, это сделал кто-то другой, а тебя этот кто-то просто подставил. И теперь по нашим следам идет отряд экзекуторов, и я ничего не могу с этим сделать. Экзекуторы меня не послушают. Не послушают, но почему? Потому что они всегда подчинялись герцогу, а не мне. Я в эти дела не влезала. Ладно, я поняла, тряхнула головой Рейна. Раз им все равно сейчас ничего не докажешь, мы сделаем так. Ты отправишься им навстречу, а я попытаюсь уйти. Отсюда до пустоши 40 лиг. Не так уж и много, успею. А в пустоши им меня не достать. Они догонят тебя, ты не успеешь, покачала головой Астия. Поэтому мы сделаем по-другому. Я поскочу к пустоши вместо тебя, а ты поедешь в Удай и укроешься там. Старший сын князя мне должен, тебя оттуда не выдадут. А через неделю дознание разберется, кто виноват. Я обещаю. Спасибо, конечно, но этот план не сработает, мотнула плечом подруга. Не сработает, удивилась высокородная. Да, потому что у экзекуторов наверняка имеется мой магический слепок. Они нас не перепутают, Асти. Они не купятся на такую простую уловку. Королева раздумывала не больше секунды. Купится. Обязательно купится, если ты прямо сейчас передашь мне твое основное умение вместе с магической сутью. На время, конечно, пока все не уладится. Несколько долгих ударов сердца Рейна молча смотрела на Астию, а затем тихо проговорила. Это очень опасно. Уверена, что готова, что сможешь принять мою суть. Уверена, твердо ответила та. Хорошо, тогда приготовься. Сейчас будет больно. Астии было действительно больно. Так больно, как никогда в жизни. Но результат того стоил. Она получила чужое магическое умение. Умение уникальное. И не отобранное, а добровольно переданное донором. Дождавшись, когда подруга исчезнет в лесу, высокородная достала связь камень и активировала, настроила его на нужного абонента. Крамос, привет, это Астия. Договоренности в силе? Отлично. Рей будет у вас через сутки. Когда все закончится, сообщи. Пока. Убрав артефакт, она мысленно усмехнулась и направила лошадь обратно к замку. Никаких экзекуторов никто из придворных магов за ними не посылал. Но магический слепок на яде, каким отравили Тирениуса, принадлежал действительно Рейне. Астия накладывала его лично и была абсолютно уверена в том, что дознаватели герцога сумеют его опознать, а все остальное сделает Крамос. И когда с Рейной будет покончено, папаша мальчишки получит неопровержимые доказательства неверности его новой жены, а Крамос опять станет первым наследником князя. Услуга за услугу. Просто бизнес, и ничего личного. Старший сын князя Удая связался с Астией через сутки. Все в норме. Сделал, как договаривались, сообщил он по артефакту. Что с телом, уточнила высокородная. В лесу прикопал. Никто не узнает, похвастался собеседник. Молодец, жду вас с папашей через неделю. Через неделю правитель княжества и его старший сын прибыли на похороны Тирениуса. В траурной церемонии принимали участие и другие соседи-владетели, но только князя Удая безутешная вдова пригласила к себе в покой для личной беседы. Домой князь отбыл сразу же после встречи, коротко извинившись за то, что на поминке он, увы, не останется, неотложные государственные дела требуют его прямого участия. Что конкретно заставило престарелого князя срочно вернуться в княжество, в соседних столицах узнали спустя пару дней. Особым указом Удай изгнал из страны свою молодую жену и вычеркнул из престола наследников ее первенца, открыто заявив, что он ему не отец. А еще через месяц князь умер, и новым хозяином княжества стал Крамос, его сын от первой жены. Положением единственной полноправной правительницы королевства и герцогства Астия наслаждалась полгода, а потом пришло отрезвление. Управлять государством, а не только лишь царствовать, оказалось сложнее, чем думалось. Однако и это было не самым страшным. Самым страшным для Астии оказалось то, что ее магические умения начали внезапно сбоить, а внешность – возвращаться к своему прежнему, довольно невзрачному виду. Это была настоящая катастрофа. Высокородная не могла и подумать, что такое случится. Ее густые роскошные волосы опять становились жидкими и ломкими. Изумрудно-фиалковые глаза с каждым прошедшим днем тускнели все больше и больше. Пышная грудь превращалась в обвисшие брыли, упругие бедра, в студень, плоский живот расползался дряблыми складками, и никакая волшба это не исправляла. Больше недели владетельница объединенной страны провела в дворцовой библиотеке в поисках чудодейственного рецепта по возвращению магии красоты. Итогом ее изысканий стал небольшой комментарий к тому манускрипту, какой в свое время помог ей отправить в небытие собственного отца и получить от него магические умения. Увы, эликсир, который она тогда приготовила, оказался с изъяном. Согласно приписке к рецепту, приобретенная магия являлась заемной и поддерживалась в испившем лекарство лишь до тех пор, пока рядом жили носители драконовой крови. «Тварь!» — мысленно выругалась высокородная, вспомнив про Рейну. «Какая жалость, что тебя нельзя грохнуть дважды!» К счастью для королевы, всего через сутки, в той же библиотеке она отыскала способ, как можно решить проблему. А еще через день королевский кортеж двинулся в сторону Пустограда. Так что же все-таки дальше, великий? Колышущееся перед глазами облако на пару мгновений раздулось, как шар, но затем снова вернулось к обычному состоянию, чему-то бесформенному и косматому. Дальше, ты спрашиваешь, что дальше? Вопрос, конечно же, риторический. Ответ на него зависит лишь от тебя и того, чего же ты все-таки хочешь, чтобы твое желание наконец-то исполнилось, или ты вновь предпочтешь подождать лет эдак 200, а? Астия сжала губы и опустила глаза. Фигурально, конечно. Поскольку их встречи с бесформенным уже 300 лет проходили во сне, нечасто, раз в 2-3 года, и раньше дочери короля Стаура этого хватало с лихвой. Однако теперь, после гибели императора и уничтожения артефактов Бараты Драконова Средоточия, они встречались каждую ночь. «Пожалуй, я предпочту подождать», — бесформенный засмеялся. «Я знал, что выберешь подождать, и считаю, что это правильно. Стать в этом мире единственным истинным магом ты успеешь всегда, а вот продлить себе жизнь еще на пару столетий даже самой великой колдунье может быть не под силу». «Да, я и вправду хочу продлить себе жизнь», — кивнула высокородная. «Но что делать с магией, которая исчезает? Что делать с магией?» «Ничего», — хмыкнул погонщик. «Что значит ничего? А то и значит, что ничего. Драконова магия исчезать будет долго, на 200 лет ее точно хватит. Откуда такая уверенность?» — удивилась Астия. «Я, например, больше не чувствую ее токов. Все, что осталось, это мой личный резерв. Когда он закончится, а закончится он, максимум, через год, я стану обычной женщиной. Обычной ты не останешься, я обещаю. И с магией все не так просто, как кажется. Если ты ее не ощущаешь, это не значит, что ее больше нет. Драконова магия не умерла. Она почти умерла, но, к сожалению, не до конца. Понимаешь? Нет, покачала головой женщина. Не понимаю и жду объяснений. Ладно, попробую объяснить, согласился бесформенный. Драконова магия не умерла, потому что камень Баиль в Пустограде продолжает ее вырабатывать. Ты хочешь сказать, этот камень не умер, как наши, и он не Баат? Он не осколок драконового основания, он осколок драконового средоточия. Так, именно так, не Баат, а Баиль. Не сила жизни, а сила магии. И откуда он только взялся, этот дурацкий осколок, бросила со злостью высокородная. Ты не поверишь, усмехнулся погонщик. Иммунный взял его у меня, и ты его отдал, ахнула Астия. А он и не спрашивал. Просто забрал, и все. Единственный плюс, он сразу об этом забыл. Поэтому и считает сейчас, что этот камень подарил ему я. Сиятельная нахмурилась. Да, но у тебя-то он как оказался, и чей он, вообще, этот камень? Что за дракон его потерял? Что за дракон, говоришь? Ее собеседник снова раздулся, будто пузырь, и снова усох до привычной бесформенной кляксы. Ты, наверное, опять удивишься, но это тот самый дракон, что подпортил нам жизнь 3 века назад, мне, тебе и Ашкару. Это из-за него на месте драконьей пустоши возник гиблый лес и появилась черная топь. Это из-за него забились каналы, по которым в мир текла магия. Настоящая магия, а не тот суррогат, что подсунули людям драконы. 3 центра силы, энергия плюс, минус и ноль, уточнила Астия. Они, подтвердил погонщик. Пустоградский камень Баиль закрывал источник энергии в пирамиде желаний, так что когда иммунный его извлек, он сыграл тебе на руку. Ну, если конечно считать, что твое желание стать в этом мире единственным истинным магом все еще в силе. Прости, но я снова не понимаю, опять покачала головой женщина. Пустоградский камень Баиль подпитывается энергией ноль из источника и передает ее местным магам. Какой мне от этого прок? Самый прямой. Пусть даже ты этого пока что не понимаешь. Источник пустой горы вырабатывает энергию ноль, иначе магию пустоты. А это и есть та самая магия, которая может считаться истиной, не зависящей ни от формы, ни от содержания. Камень Баиль, да будет тебе известно, питается чем угодно, но вырабатывает только энергию плюс, сиречь магию созидания. Он прямо мешает тебе получать энергию ноль, которая только и позволяет магу стать истинным. Чтобы нейтрализовать этот камень, чтобы выкачать его досуха, нам надо открыть источник энергии минус, магии разрушения. А когда эта энергия минус полностью высушит камень Баиль в Пустограде, мы просто возьмем этот камень и заткнем им источник магии разрушения. И сколько же времени займет у источника это высушивание? Те самые 200 лет жизни, которые я тебе обещал, зашелся в лающем смехе бесформенный. Согласись, это было довольно щедрое предложение. То есть, когда эти годы пройдут, моя жизнь закончится вместе с камнем, а там уже все от тебя зависит. Сумеешь забрать этот камень из Пустограда и заткнуть им источник, станешь единственным в мире истинным магом. Не сможешь, превратишься в обычную смертную женщину. Опять предлагаешь мне выбор, поджала губы высокородная, а я всегда даю людям выбор, закончил смеяться погонщик. Даже если они этого не хотят, Астия прикрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться. Своего собеседника она ненавидела. Она ненавидела его даже больше, чем скотину Ашкара. Больше, чем магов сгинувшего конклава. Больше, чем даже этого гада иммунного, из-за которого ее размеренная и комфортная жизнь рухнула едва ли не в одночасье. И теперь, чтобы эта жизнь просто продолжилась, с ним надо цацкаться, как с неприкасаемым. А все этот подлый выбор. Выбор, который она не хотела делать даже тогда, под пустой горой, 3 века назад. До Пустограда королевский кортеж не добрался, остановился на северном крае драконьей пустоши, в 100 лигах от цели, в небольшом вольном городе с названием Сежиш. Астия, впрочем, так и планировала. Никто не должен был знать, что она собирается делать. С собой в это путешествие дочь короля Стаура взяла почти все имеющиеся в дворцовом хранилище артефакты. Она вложила в них почти все резервы собственной магии, становящейся с каждым днем слабее и слабее. Половину высокородная использовала для создания качественного фантома, призванного заменить ее в королевском кортеже. Вторая половина ушла целиком на скорость. 100 лиг от Сежиша до Пустограда Астия преодолела за 2 суток. Забывшая об усталости лошадь несла ее, словно ветер, и пала всего за 0,5 лиги до городских стен. Последние арши пути королева прошла пешком, никем не узнанная и никого не заинтересовавшая. В город она проникла невозбранно. Ее никто не останавливал, не спрашивал, куда идет и зачем. Выход к мосту на пустую гору охраняли 2 стражников. Они пропускали всех, кто мог заплатить 5 лартов. У Асти эта сумма нашлась. Взамен ей открыли калитку в воротах и молча кивнули. «Иди». И она пошла. По краям дороги за парапетом клубился белесый туман. Он вздымался из бездны аршей на 20 и время от времени выстреливал вверх клочьями протуберанцами, которые смыкались над головой, а затем, не найдя добычи, бесследно рассеивались. Высокородная чувствовала исходящую от тумана опасность, поэтому старалась держаться середины дороги. Мост кончился спустя 1/4 часа, за ним началась мешанина из глыб и камней. У подножия горы стояли палатки и сновали люди, мужчины и женщины, 4, не меньше. Астия знала, некоторые живут здесь по несколько месяцев, пытаясь проникнуть внутрь пирамиды желаний. Получалось ли это хоть у кого-нибудь? Никто подтвердить не мог. Все слухи сходились в одном. Подойти к пирамиде могли лишь обычные не владеющие магией люди, но чтобы попасть под гору, требовалось сотворить волшебство. Противоречие, которое не разрешалось даже в теории, но Астия, тем не менее, собиралась его разрешить. Ведь это был ее единственный шанс вернуть себе магию и красоту, а через них безграничную власть и, возможно, бессмертие. Свой резерв волшебства она исчерпала полностью, а поскольку его изначально внутри у женщины не было, первый рубеж, выложенную красноватой плиткой границу, за которую маги не заходили, Астия преодолела играючи. Правда, легко это выглядело только внешне. В душе у высокородной бушевал настоящая буря, и, шагнув через грань, она едва не убила себя банальнейшим страхом. Сердце как будто сжалось в тисках, ужас от неминуемой смерти ударил в голову, и ничего не случилось, вообще ничего, словно бы все прочитанные манускрипты обманывали, и линия запрета доступа перед пирамидой отсутствовала. Рефлексировать королева не стала. Опустив голову и надвинув на глаза капюшон, она двинулась вверх по склону. Копошащиеся у подножия люди проводили ее молчаливыми взглядами. Ведущих к вершине тропинок Астия насчитала не меньше 10. Выбор упал на ту, которая показалась наименее сложной. Эта тропка не шла наверх по кратчайшей прямой, не петляла среди камней, а просто опоясывала гору, как серпантин. Путь на вершину занял у высокородной больше 5 часов. Раз 10 она останавливалась, чтобы передохнуть. Раз 20 кляла себя, что в эту прогулку надела платье, а не мужские штаны. Раз 30 пыталась представить, что встретится ей под горой, сколько желаний получится загадать, и сможет ли она выбрать из них самое важное. На самом верху Астя очутилась, когда на небе уже зажглись звезды. Прямо над головой висело известное всем созвездие Ока Демона. Окинув его равнодушным взглядом, женщина вынула из складок плаща бриллиантовую пирамидку, найденную в дворцовой сокровищнице, и сжала ее в кулаке. Острые грани пронзили кожу, на камне закапала кровь. В ту же секунду заключенная в пирамидке энергия мощным потоком хлынула в опустевшую магическую оболочку высокородной. Астия как наяву ощущала, как ее начинает переполнять заемная сила. А когда эта сила стала буквально бить через край, твердь под ногами словно бы раскололась. «Ладно, про выбор мы поговорили, я его сделала, и сейчас тебе нужен иммунный», — подытожила Астия, покончив с воспоминаниями. «Но я хотела бы уточнить, что получишь с этого ты», — догадался бесформенный. «И не когда-нибудь, а прямо сегодня?» «Да». Косматое облако заколыхалось. «Твое желание мне понятно, и я готов его выполнить. Если ты сделаешь, как я скажу, ты получишь подарок, очень ценный подарок, которого не будет в этом мире ни у кого». «Звучит интригующе, но слишком туманно», — фыркнула женщина. «Но если ты сообщишь мне подробности». «Хочешь подробностей?» — засмеялся погонщик. «Ну что же, подробности, так подробности». Подробности он разъяснял недолго, всего лишь пару минут. Астия слушала молча, а когда собеседник закончил, спросила: «А если он согласится?» «Он не согласится, он просто сделает вид, уверен». «А разве это что-то меняет?» Высокородная смотрела на него секунд 5, а затем медленно наклонила голову. «Ты прав, это совершенно не важно». Глава 3. Вечером меня наконец накормили. Причем, действительно нормальной едой, а не теми отбросами, которыми пичкали раньше. По части кормежки, высокородная, надо отдать ей должное, не обманула, но обольщаться этим, безусловно, не стоило. Ей было от меня что-то нужно, но, что конкретно, думать об этом пока не хотелось. Для размышлений, стоит ли принимать ее предложение, она дала мне целые сутки, но тратить их только на это стало бы с моей стороны полной глупостью. А вот поразмышлять о другом, малопонятном, но важном, стоило обязательно. Откуда в этой деревне молельня мне и исчезнувший рей, да еще и такая древняя? С каких это пор на территории бывшей империи славит Рушпуна и называют его преподобным? И, самое главное, почему никого это не удивляет? Вопросы действительно интересные, и я крутил их в своей голове почти полночи, пока не заснул. Утром меня опять накормили от пуза. Какая-то сытная каша, здоровый шмат отварного мяса, свежие овощи, ягодный морс-отвар. Если бы не решетка на двери и трое охранников, запросто мог бы подумать, что я не в тюрьме, а в гостинице. Через час после завтрака меня вывели на прогулку. Тоже, считай, послабление. И какое. Даже позволили с местными парочкой слов перекинуться. Местных, правда, поблизости отыскалось немного. Вчерашняя бабка, та, что крестилась, и здешний служитель культа. «Кому нынче молитесь, уважаемые?» — хохотнул я, кивнув на косой крест на куполе. «Палки и стрелки, сгинь, сгинь, нечистый!» — замахала бабулька сучковатой клюкой. «Хорошо хоть, стояла не близко, а то бы наверняка попыталась меня этой самой клюкой, да по кумполу». Поп оказался чуток поспокойнее. «Не богохульствуй, путник. Великие исцелители, святая светлейшая, это бы не одобрили». «Откуда ты знаешь, что бы они одобрили, а что не одобрили?» — решил вступить я в дискуссию. «Светлейшая и великие полны благодати», — поднял поп палец. «Они умеют прощать сомневающихся, но не терпят упрямцев. Стрела милосердия и святой Дрын тому подтверждение. Преподобный Рушпун был свидетелем их чудес. Не верить ему – истинное святотатство. И насколько давно он стал их свидетелем, да уж почитай, как 100 лет минуло с тех пор, а вера становится только крепче». Служитель вздел руки и что-то пробормотал, пробубнил. «Видимо, что-нибудь благодарственное». Я почесал в затылке. Если верить этому кадру, тут и вправду творилась какая-то дичь. «Ну, а империю они когда сокрушили?» «Кто сокрушил?» — непонимающе уставился на меня представитель религии. «Ну, эти ваши светлейшие с исцелителем. Как они могли ее сокрушить, если она после них еще целый век прожила, удивился поп. Империю и конклав только сейчас сокрушили, а императора, говорят, так вообще по ветру развеяли, туда ему и дорога, нечестивцу проклятому. И кто же его прикончил, ведать точно не ведаю, но мироздание не обманешь, веско обронил собеседник. Спасители Мунны и его всеблагое воинство, все в бою полегли, но скверну, что нас терзало, извели подчистую. Это еще преподобный Рушпун в своих книгах предсказывал, и так оно все и вышло. Дальше я не дослушал. Вмешались охранники и пресекли все досужие разговоры самым решительным образом, просто увели меня обратно на склад, а там и обед подоспел. Хороший сервис, мне нравится. После приема пищи вполне предсказуемо началась классическая борьба со сном, а поскольку никто меня при этом не беспокоил, борьба проходила с переменным успехом. Зато настроение было, ну, прям зашибись. Не знаю, до чего бы додумался кто-то другой, но у меня в голове все сложилось практически сразу. Словно бы что-то ударило прямо в мозг и вывернуло его наизнанку, а через миг возвратило обратно, только уже в абсолютно рабочем и полностью упорядоченном состоянии, без всяких там рефлексий и душевных терзаний. Я теперь точно знал, никто из моих друзей не погиб, ведь у кого-то был при себе оберег от родных, как у Хруста, кто-то верил в себя и свою судьбу, как Рушпун, а кому-то Хаэм, кому-то я сам передал пластинки с рунными записями на удачу. Вот только Рей, собственную пластину она передала Аршафу, заявив, что у нее уже есть талисман. Думать, что она могла меня обмануть, я себе запретил. Как отработали обереги и талисманы, представлялось уже достаточно ясно. Их обладателей попросту разметало при взрыве по иным временам. Мне оставалось только найти их, понять, куда их забросило, и вернуть. Или же просто узнать, что у них все в порядке, и продолжить искать остальных. Хотя, вероятно, их и искать-то не обязательно. Время, как всем известно, границ не имеет. Достигнуть их не поможет даже бессмертие. Да и ломать уже изменившуюся историю тоже, наверное, неправильно. А, значит, искать всех бойцов, что были со мной около Эрладара, почти что бессмысленно. Вот только Рей, после всего случившегося, я просто обязан был ее отыскать. Хотя бы ради того, чтобы покаяться за предательство. И пусть она даже меня не простит, по крайней мере, я уже точно не буду мучить себя за то, что мог, но не сделал. А если и буду, то только за то, что мог сделать лучше. Касти меня привели через 2 часа после ужина. Зачем, я все еще не догадывался. Голова была забита другим. Например, тем, как отсюда свалить. 4 суток собственная судьба меня совершенно не волновала, но теперь появилась цель, а следом за целью надежда. Мало того, я теперь точно знал, куда двигаться. С каждым прошедшим днем отряд ревийских батыров все более заворачивал к югу, а мне это совершенно не подходило. Моя цель находилась на западе, за морем, где жили мальфары. Их магия, насколько мне помнилось, основывалась на предсказаниях будущего и толкованиях прошлого, сиречь, на играх со временем. А поскольку именно это становилось для меня сейчас самым важным, постольку и обращаться мне следовало именно к магам Заморья, а не, скажем, к восточным варварам или южным саирам. Хотя проблемы с таким обращением, безусловно, имелись. Первое заключалось в том, что переплыть закатное море могли не только лишь все. Решить ее я предполагал через своих драронских друзей. Вторая сводилась к тому, чтобы стать для мальфаров тем, кому доверяют. Тут у меня решение пока не просматривалось, но найти его прямо по ходу чем-то невероятным не выглядело. Как говорится, не из таких передряг выбирались, выберемся и из этой. И, наконец, третья проблема, наверное, самая важная, я пока что понятия не имел, чем надо расплатиться, чтобы мое желание сбылось. «Развяжите его», — приказала высокородная, когда меня, как и вчерашним вечером, усадили на стул. «Но, госпожа», — попробовал возразить ей старший конвойный, однако его перебили буквально на полуслове. «Это приказ, десятник, просто развязывайте и уходите. И еще, будьте любезны, передайте уважаемому Ирханбию, сегодня я занята». Несколько грубовато, но ладно, южане, вообще обидчивы, но кто я такой, чтобы вмешиваться в чужие разборки. Руки они, в любом случае, мне развязали, а после ушли и даже дверью не хлопнули. Молодцы. Надеюсь, ты не воспользуешься ситуацией неправильным образом, мило улыбнулась мне Астия, откинувшись в кресле и заложив ногу на ногу. Сегодня никаких столиков и подсвечников между ней и мной не стояло. В комнате царил полумрак, Пара горящих возле кровати свечей добавляла атмосфере таинственности. Вчерашнее строгое платье дама сменила на пеньюар с глубоким, ну, очень глубоким декольте и соблазнительным вырезом снизу. Линию бедер, по крайней мере, он демонстрировал достаточно выразительно, как, впрочем, и остальные хаем физические достоинства сидящей передо мной женщины. «Ну, драться с тобой я точно не собираюсь», — буркнул я, разминая запястье. Астия засмеялась. «Вообще-то, я имела в виду другое, хотя ты не так уж не прав. Со стороны это, в самом деле, бывает похоже на драку, или, скорее, на борьбу, где иногда не слишком понятно, кто победил, тот, кто вверху или тот, кто снизу». Она облизнула губы и чуть запрокинула голову, открывая изящную шею. Потом повела плечами и переложила ноги с левой на правую. Выглядывающие из декольте полушария предсказуемо колыхнулись. Даже интересно стало, зачем она меня соблазняет, да к тому же столь откровенно. Дама тем временем подняла руку и щелкнула пальцами. В то же мгновение звуки вокруг как будто исчезли. Я понимающе хмыкнул. «Сфера отторжения?» «Да, но не только», — снова качнула плечами Астия. «Я приказала всем имеющим разум уснуть на 10 часов». «Всем?» — вскинул я бровь. «Всем в радиусе 100 шагов», — уточнила волшебница. «Если не веришь, можешь проверить сам», — кивнула она на дверь, затем на окно. Я неспешно поднялся, выглянул в коридор. Четверо ревийских батыров бессовестно дрыхли, улегшись рядком перед дверью. Мысленно усмехнулся, вернулся в комнату. Дошел до окна. На заднем дворе гостиницы горел одинокий фонарь. Прямо под фонарем, свернувшись калачиком, спал местный служка. Рядом лежала охапка дров. Вероятно, нес к печке, да притомился. Бывает. «Ну, что, убедился?» — послышалось из-за спины. А еще через миг ко мне под рубашку скользнули женские руки. Добравшись до живота, они тут же поползли вниз. «Эки, понимаешь, затейницы. А вот это не надо», — сообщил я магичке, разворачиваясь от окна и аккуратно убирая ее шаловливые ладошки со своего пояса. «Тебе не нравятся женщины?» — наклонила она на бок голову. «Ну, почему же не нравится?» «Нравится», — пожал я плечами. «Но только, прости, не всегда и не все. Когда я, к примеру, трахаю бордельную шлюху или трактирную подавальщицу, мы оба, и я, и она, хорошо понимаем, что хотим друг от друга. Когда занимаюсь любовью с женщиной, с которой у нас взаимовлечение и симпатия, тут, в общем, тоже все ясно. А с тобой, извини, все несколько по-другому». «По-другому? Что значит по-другому?» — прищурилась Астия. «Это значит, что есть варианты. Если тебе захотелось просто развлечься, это одно. Если внезапно прониклась ко мне неземной любовью, другое. Если надеешься приручить меня, как собачку, то третье. А есть еще и четвертое, шестое, десятое. Вариантов, действительно, много, и какой из них твой, мне, если честно, раздумывать неохота. Лучше сама расскажи. Поверь, это будет гораздо надежнее. И, возможно, без всякого траха». «Без всякого траха, говоришь?» — смерила меня взглядом высокородная. «Ну хорошо, попробую объяснить. Ты знаком с откровениями Вериона Отшельника?» Я покачал головой. «Нет, жаль. Но, в принципе, это не важно. А важно то, что я сказала вчера. Я сказала, хочу сохранить в этом мире магию. Настоящую, а не ее суррогат. Но без тебя это не получится. Как предсказывал в своих откровениях Верион, случится тот день, когда волшебство начнет исчезать, и остановить катастрофу смогут лишь двое, мужчина и женщина. Она, самая искушенная на своей земле в чародействе, и он, никакому из чародейств не подвластный, соединятся в одно, и их отпрыск, плод их любви, вернет на землю традицию магии и гармонию жизни. То есть, ты хочешь сказать, — почесал я в затылке, — мы с тобой именно те, про кого там написано? Конечно, а как же иначе? — бросила с жаром Астия. Я сейчас самая сильная на этой земле чародейка. Ты абсолютно иммунный к магии, а волшебство в нашем мире стремительно исчезает. Все сходится. И, значит, наш долг — зародить будущего спасителя, — закончил я мысль. Именно. Но без хорошего траха у нас это, к сожалению, не получится. А почему к сожалению? — позволил я себе улыбнуться. Почему, почему? — проворчала высокородная. Да потому что мне нравится трахаться с бьющими копытами жеребцами, а не с расчетливыми и холодными черепахами. Вот почему. Ну, не такие уж мы и холодные, как о нас говорят, Приобнял я ее за талию и притянул к себе. Нас надо лишь стимулировать временами, когда это действительно нужно. Ты думаешь, изобразила сомнение Астия. Уверен, кивнул я в ответ. Секунд пять она смотрела на меня испытующе, а затем перед моими глазами появилось знакомое облачко маг-энергии. Через мгновение оно полетело обратно, только уже не как заклинание страсти, а как заклятие сна. Быстро подхватив на руки обмякшую женщину, я отнес ее на кровать и уложил на подушки. Спать она будет не меньше 6 часов. Достаточно, чтобы сделать отсюда ноги и замести следы. Конечно, я мог поступить по-другому, существенно проще. Например, тупо, без всяких заклятий треснуть ее по темечку. Однако, чтобы так сделать, надо было, во-первых, увериться в том, что она не успеет разбудить заклинанием уснувших охранников. А во-вторых, такой вариант выглядел бы с моей стороны совершенно не джентльменским. Бить даму, которая ничего тебе плохого не сделала, а лишь предложила перепихнуться по-быстрому, это такой зашквар, что про него даже упоминать неприлично, не то что гордиться. Да и потом, она ведь действительно ничего мне плохого не делала. Из конклава ее поперли, в войне не участвовала, с ревийцами-чернокнижниками затусовалась супротив императора, а, значит, на пользу мне и мятежникам. Единственное, что можно было поставить высокородной в вину, это нашу первую встречу. Но, положа руку на сердце, там по-другому бы и не вышло. Потому что когда какой-нибудь левый чувак вдруг нарушает выверенную десятилетиями процедуру, а с ней и закон, любой облеченный властью отреагирует так же, как Астия. То бишь, прикажет схватить преступника и отправить его в каталажку. Жаль, правда, мне так и не удалось пообщаться с той самой невестой Ашкарти, из-за которой разгорелся тогда весь сыр-бор. За 4 суток, что я пробыл в плену у ревийцев, она ни разу к моей телеге не подошла. Ну, дай бог с ней. Оставаться здесь ради нее смысла нет, а вот пошариться перед отъездом по сундукам и шкафам у высокородной, наоборот, и полезно, и нужно. Увы, ничего интересного я среди ее шмоток не обнаружил. Ни слез и зубов дракона, ни артефактов с рунами, ни даже денег. Видно, хранила она все это в другом месте и под надежной охраной. Готовилась, надо думать, к тому, что с иммунным может и не срастись, а, значит, в этом вопросе обязательно стоит подстраховаться. Предусмотрительная, однако, дамочка. Правильно, получается, я не поверил ее рассказам про спасение мира и прочую лабуду. Нет, при каких-то иных обстоятельствах, я бы, возможно, не отказался как следует отодрать эту грудастую чародейку и даже, наверное, получил бы от этого удовольствие. Однако сегодня, когда на кону стояла моя свобода, каждый час, потраченный не на ее обретение, а на плотские удовольствия, лишь отдалял меня от конкретно поставленной цели – добраться до Драрана, а после до западного континента и до Мальфоров. Оружием я разжился у спящих ревийцев, у них же одолжил вещмешок, который заполнил доверху в трактирной подсобке. Продукты, кое-что из посуды, бритвенный камень, другие полезные в путешествии инструменты и принадлежности. С лошадьми проблем не возникло. Моя способность общаться с животными, как и ночное зрение, после случившегося катаклизма никуда не исчезли и работали без нареканий. Лошадь решил взять одну, с двумя, безусловно, было удобнее, рабочая плюс заводная, но прежде, чем отправляться в далекий путь, следовало для начала хотя бы выйти из поселения. Охрана на выездах, ясное дело, присутствовала, и просочиться мимо нее с одной лошадью, совсем не то, что с двумя. Поскольку с одной меня еще могут принять за кого-нибудь из своих, а вот с двумя уже вряд ли. Хвала небесам, улицы в этом селе не мастили, цокот копыт был почти не слышен, и к пролому в заборе мы с Пегой дошли незамеченными. Ехать верхом или вести ее в поводу прямиком к чистоколу я не рискнул. Оставил около крайнего у забора сарая, мысленно приказав не храпеть и не ржать. Лошадка оказалась понятливой. Когда я двинулся к цели, из-за спины у меня не доносилось ни звука. К моему счастью, возле пролома дежурил только один батыр. Убивать его я не стал. Просто подкрался сзади, прихватил аккуратно за шейку и придавил пальцем артерию. После чего оттащил потерявшего сознание стражника от забора к сараю и уложил у стены. Пускай себе дрыхнет. Времени до утра еще много. Дальнейшее уже никакой проблемы не представляло. Около часа я гнал лошадь рысью на юг, затем повернул на запад, пересек вброд пару речушек и дальше, уже не особенно торопясь, поехал на север. На отдых остановился где-то за 1,5 часа до рассвета, на небольшой поляне, шагах в 300 от дороги. Немного подумав, решил развести костерок, побаловать себя чем-то горяченьким, самое то для усталого путника. Когда вода в котелке закипела, привязанная к дереву лошадь внезапно всхрапнула и заволновалась, задергалась. Быстро откатившись в сторону от огня, я подхватил лежащее возле котомки копье и принялся всматриваться в темноту. Зверь ли какой-нибудь подобрался к нашей поляне, человек ли, разницы не было. Гостей я не звал, а незваные, как всем известно, хуже татарина. Хотя некоторые остряки уверяли, бывало, что нет, лучше. «Стой, где стоишь!» — рявкнул я, узрев наконец среди кустов и деревьев человеческий силуэт. «Стою», — ответили мне через миг женским голосом. «Вот только бросать в меня эту острую палку не надо, это неэстетично». Обматерить незваную гостью я не успел, замер на полуслове с отвисшей челюстью. Незваная гостья говорила по-русски. Глава 4. «Поздравляю, все вышло так, как мы и планировали». Высокородная открыла глаза и увидела перед собой знакомое косматое облако. «Я сплю, конечно, а как бы иначе, мы разговаривали». Астия поднялась с кресла и подошла к окну. За окном клубился туман. Женщина развернулась, поправила машинально прическу. «Он меня усыпил, да, усыпил, и даже не изнасиловал, увы, моя дорогая, вот же подлец». Погонщик забулькал смехом. «Твоя физическая оболочка лежит сейчас на кровати, она проснется через 3,5 часа. Мой тебе совет, не спеши отправлять погоню». «За кем? За этим импотентом иммунным? Да на кой он мне сдался?» «Нет, не за ним, за твоей воспитанницей». «Она что, тоже сбежала?» — округлила глаза магичка. «Вот же ведь мелкая дрянь». «Дрянь, не дрянь, нам это только в плюс». «В плюс? С чего бы? Так будет больше шансов, что наш иммунный все-таки вытащит камень Баиль из источника энергии минус». «Ладно, пусть так», — кивнула, подумав, Астия. «Но что тогда делать мне? Продолжишь свой путь на юг, пусть у Салаты. Ты же ведь знаешь, там сейчас маются от безделья больше 2000 бывших имперских гвардейцев и где-то с полсотни магов. По нынешним временам, огромная сила. Предлагаешь мне взять их под свою руку? Конечно, имея такую армию, ты вполне можешь стать хозяйкой целой провинции, а то и нескольких сразу». Женщина усмехнулась. «Ты забываешь главное. Мои магические резервы не бесконечны. У меня не получится долго держать в кулаке такую толпу. Я никогда ничего не забываю», — заявил менторским тоном бесформенный. «В прошлую нашу встречу я обещал тебе ценный подарок, которого не будет ни у кого в этом мире. Вот, смотри, он поможет держать резервы на должном уровне». На столике возле окна появился стеклянный шарик, совсем небольшой, диаметром меньше полпальца. «Что это?» Астия взяла его в руки и глянула на просвет. «Безразмерный магический накопитель», — сообщил собеседник. «Сейчас он пустой, но когда ты проснешься, он начнет наполняться». «Наполняться? Чем и откуда?» «Он наполняется магией пустоты, то есть энергией ноль. Пока наш иммунный не извлечет из второго источника силы нужный нам камень Баиль, накопитель будет подпитываться только той мелочью, что исходит из пирамиды желания и не поглощается пустоградским камнем. Это, конечно, крохи, но для решения бытовых вопросов их хватит с лихвой. А потом, ну, когда нужный камень окажется у иммунного, а потом ты сама ощутишь, как увеличится накопление. Но это не самое главное. Самое главное, ты будешь единственной, кто получит возможность распоряжаться накопленной им энергией ноль. Хочешь — используй ее для себя, хочешь — одаривай подчиненных. Отличный инструмент для управления бывшими магами. Кнут и пряник в одном флаконе, — опять засмеялся погонщик. Да, неплохой инструмент, — кивнула волшебница. И сколько он будет действовать? Я же сказал тебе, он безразмерный. То есть, пока жив источник магии пустоты, накопитель будет ей наполняться. А сколько живет источник? Теоретически бесконечно. А что же до практики, тебе его точно хватит. Не беспокойся. Хотелось бы верить, — буркнула Астия. За иммунным мне как-нибудь надо приглядывать? Нет, теперь это не твоя забота, — колыхнулся бесформенный. Еще вопросы имеются? Нет, отлично. Я тогда удаляюсь. До встречи. До встречи, — пробормотала женщина. Когда погонщик исчез, она опять повернулась к окну и вгляделась в клубящийся снаружи туман. Точно такой же, как помнится, окружал и поддерживал ее телесную оболочку, когда та опускалась вниз, в разверзшиеся под ногами жерла пустой горы, источник той самой энергии ноль, про которую так долго и велеречиво распинался бесформенный. Сколько в его словах было правды, а сколько лжи, Астия не могла понять до сих пор, густое, словно кисель, марево маг энергии обволакивало высокородную подобно паучьей сети, цепко и в то же время пружинисто. Женщине то казалось, что ее втягивают в бездонный омут колодец, то, наоборот, пытаются вытолкнуть на поверхность. Эта бессмысленная и непонятная борьба двух начал отнимала силы, кружила голову, вызывала неприятную тошноту, заставляла сначала сжиматься в комок, а после как будто бы выворачивала наизнанку, и так без конца, раз за разом, как на гигантских качелях неведомого великана. «Кто ты? Зачем ты пришла? Кем ты себя считаешь?» Раздался в сознании чей-то рассерженный голос, раздался внезапно, раздался в тот миг, когда Астия уже почти потеряла ощущение времени и пространства. «Я гостья, я пришла за желанием, я считаю себя собой». Не густо, засмеялся невидимый собеседник, но ничего другого не ожидалось. «Ко мне уже давно никто не заходит, лет эдак с тысячу. Тебе тут одиноко?» Вырвалось у высокородной. «Одиноко?» Задумался неизвестный. «Да, пожалуй, что нет. Те, кто снаружи, скучны. Разговаривать с ними неинтересно, поэтому я, хе-хе, разговариваю, в основном, сам с собой. И я уже знаю. Спрашивать, кто ты, творец, проводник или ключ, бессмысленно. То есть, ты знаешь ответы заранее? Какие-то знаю, а каких-то только догадываюсь. Я же ведь не дракон, чтобы врать и навязывать свое мнение остальным. Ты не любишь драконов?» Поинтересовалась женщина, вычленив из сказанного главное. «А за что их любить-то, гадов ползучих?» Отозвался со злостью голос. «Ты, кстати, правильно сделала, что избавилась от драконовой магии. И способ, каким ты проникла сюда, мне нравится. Использовать чужой накопитель, чтобы заполнить силой свою изначально не магическую оболочку, решение интересное, но о нем мы поговорим позднее. А сейчас давай-ка о главном. Итак, какое желание ты хочешь исполнить?»